большими предосторожностями он вынул часть истлевшей бумаги и стал разглядывать в увеличительное стекло. Обыкновенно даже на истлевшей бумаге видны следы чернил, но тут нельзя было разобрать ни одного слова. «Что это значит, Джимми?» — спросила изумленная Джоанна. «Признаю себя побежденным», — сознался он. «Зачем было посылать меня открывать ящик?» «Не давайте никому притрагиваться к этим остаткам. Может быть, мы найдем еще какое-нибудь указание». Он внимательно осмотрел содержимое остальных ящиков, но не нашел ничего более или менее важного. «Вел Рекс дневник?» — спросил он. «Не думаю», — ответила Джоанна. Он постоянно отзывался очень саркастически о людях, пишущих дневники. Джимми окинул взором комнату. В одной из стен был вделан большой несгораемый шкаф. «Знаете вы комбинацию шифра?» «Нет. Я никогда не вмешивалась в дела Рекса. Может быть, банк знает шифр? В таких делах Рекс был очень точен и щепетилен». «Я видел управляющего Юго-Восточным банком сегодня утром. Как жаль, что я не спросил его». «Юго-Восточный банк не мог знать этого. Рекс держал там только небольшую сумму. Его банком был лондонско-бирмингемский. И я хотела попросить вас поговорить с ними. Рекс как-то упоминал вскользь, что кто-то угрожал ему, что лишит его всего состояния, если он женится на Дори. Я все время думала об этом и начинаю беспокоиться». «Вы думаете, они могли привести угрозу в исполнение?» Она кивнула. Джимми сидел на стуле у письменного стола, устремив нахмуренный взгляд на пострадавший ящик. «Если наш неизвестный собеседник хотел во что бы то ни стало спасти содержимое ящика, то почему он не позвонил сюда?» Она улыбнулась. «Может быть, потому что наш телефон испортился? Это случилось сегодня, вскоре после того, как стемнело. Я хотела позвонить вам, но не могла добиться ответа». «Испортился?» — переспросил Джимми и встал. «Откуда провод проходит в эту комнату?» Джоанна указала на окно. В углу он нашел искусно скрытый провод, очевидно проходивший в кабинет снаружи дома. «Можете вы достать мне электрический фонарь?» — сказал он. «Я вышел из дома очень плохо снаряженный для каких-либо розысков». Когда принесли ручной фонарик, Джимми вышел в маленький дворик за домом и осветил окно кабинета. Он увидел узенькую свинцовую трубку, в которой проходили телефонные провода. Трубка сбегала по стене дома, переходила на каменную стену дворика и шла по краю стены под ее прикрытием до того места, где провод соединялся с главным кабелем. Ему недолго пришлось искать. Там, где трубочка с проводами проходила по стене, отделяющей двор от улицы, в одном месте провода были перерезаны и концы разогнуты. Джимми медленно вернулся в кабинет и, присев за стол, написал записку, которую я отослал в ближайший полицейский участок. «Провода были перерезаны?» — спросила девушка. «Да. Я думаю, что между заходом солнца и тем временем, когда вы хотели позвонить мне». «В котором часу это было?» «Около половины десятого». «Вот в это время провода и были перерезаны. Очевидно, кто-то видел веские причины, чтобы ящик был вскрыт. А кто-то другой имел еще более веские причины, чтобы содержимое ящика осталось неизвестным. Я предполагаю, что кто-то пробовал звонить вам, чтобы сообщить, где ключ от ящика. Несомненно, что он хранится где-то тут, в кабинете. Второй некто, предчувствуя тактику незнакомца, перерезал провода, лишил того возможности снестись с вами. Если я не ошибаюсь, в лагере наших врагов царит смятение, так как они упустили из виду, что незнакомец может позвонить мне. И сейчас, несомненно, я нахожусь под строгим надзором. «Что это все значит, Джимми?» — жалобно проговорила девушка. «Я ничего не понимаю. Я начинаю бояться». Джимми мрачно посмотрел на совершенно почерневшие остатки бумаг в секретном ящике Рекса и инстинктивно почувствовал, что они не прольют света на таинственное исчезновение.